Глава 23. К тому времени, когда он доехал до того места, где нашел серебристый Линкольн, его лицо уже успело снова обрести свой природный оттенок, но мысль о том, что та женщина вывела его на чистую воду, как мальчишку, по-прежнему не давала ему покоя. Он попытался выбросить ее из головы и сосредоточиться на насущной задаче. Припарковавшись, он направился к ближайшей к Линкольну двери на первом этаже и постучался. В конце концов, открыла пожилая женщина, вид у нее был испуганный. Одной рукой она сжимала ручку небольшой двухколесной тележки, на которой стоял баллон с кислородом. Две прозрачные пластиковые трубки огибали ее уши и тянулись по щекам в ноздри. «Прошу прощения за беспокойство», — торопливо произнес Босх. «Я ищу квартиру Макитриков». Она подняла худую, обтянутую пергаментной кожей руку и, сложив ее в кулак, отставленным большим пальцем ткнула в направлении потолка. Потом, словно опасаясь, что он не поймет, продублировала этот жест движением глаз. «На втором этаже?» Она кивнула. Босх поблагодарил ее и направился к лестнице. На сей раз дверь ему открыла та самая женщина, которая забрала с почты красный конверт, и Босх выдохнул с таким облегчением, как будто потратил на ее поиски всю свою жизнь. По его ощущениям, практически так оно и было. «Миссис Макитрик?» «Да». Босх вытащил футляр с жетоном и раскрыл его. Он старался держать жетон так, чтобы мизинец и безымянный палец закрывали большую его часть, ту, на которой было выбито лейтенант. «Меня зовут Гарри Босх. Я детектив из УПЛА. Скажите, а ваш муж дома? Я хотел бы с ним поговорить». На лице женщины мгновенно отразилось беспокойство. «Из УПЛА? Он уже 20 лет там не работает». «Я по поводу одного старого дела. Меня послали уточнить кое-какие обстоятельства». «Можно ж было позвонить». «У нас не оказалось номера телефона. Он дома?» «Нет, он на пирсе, готовит лодку. Собрался на рыбалку». «А где именно? Возможно, я успею его перехватить». «Он не слишком любит сюрпризы». «Думаю, сюрприз будет так или иначе, и неважно, вы ему расскажете или я. Как по мне, никакой разницы нет. Мне нужно с ним поговорить, миссис Макитрик». Видимо, будучи женой полицейского, женщина привыкла к безапелляционному тону, который копы очень хорошо умели включать при необходимости, потому что спорить больше не стала. «Как обогнете дом, идите прямо мимо трех следующих, потом свернете налево и сразу же увидите пристань». «Где стоит его лодка?» «Слип номер 6. На боку большими буквами написано «Трофи». Не бойтесь, мимо точно не промахнетесь. Он еще не уплыл, потому что я обещала принести ему обед». «Спасибо». Он уже двинулся к выходу, когда она его окликнула. «Детектив Босх, вы долго планируете тут находиться? Может, вам тоже сделать сэндвич?» «Я не знаю, долго или нет, но это было бы очень мило с вашей стороны». Уже на пути к пирсу он осознал, что женщина по имени Жасмин так и не угостила его лимонадом, хотя и обещала.